Помню, на Масленицу пекла матка овсяные блины. Сперва отец наелся, после я за стол. По семейному чину и старшинству. Отец сидит, хомут вяжет, да на меня поглядывает. Я блинов с рыжиками да с маслом наелся, хочу из-за стола встать. «Стой, Алешка!» — дядька говорит. «Сколько блинов штук съел?» 15, говорю. «А ну, садись, ешь еще». «Не хочу, тятя, ешь». Я, значит, опять ем, а матка пекет, только сковорода шипит. «Сколько съел?» — отец спрашивает. 25, говорю. «Ешь». Я сижу, ем. «Сколько?» 32 стало. «Ешь». Я ем, а отец хомут отодвинул и говорит. «Ну как, Алеша, не перевалил еще на пятый десяток?» «Нет, тять, до 42,5 осталось». «Сидим». «Дотянул?» «Дотянул», — говорю тятя. А сам еле пышкаю. «Ну, коль дотянул, так давай, матка, собирай ему котомку, пусть в Питер с мужиками идет». Матка в слезы. Куда, дескать, малолетка плотничать? 13 годков еле сбылось. Отец встал, да и говорит, ты, матка, свои звуки и слезы прикрой, а Алешке неси новые катанки. Тут я, голубчик, и нагулялся, и натешился. Только одну ночку дома и ночевал. До Питера ехали 12 дён, ехали и по ночам. Лошадей покормим и опять в путь. Иду за распусками, да сам себя ругаю. По что, думаю, мне, дураку, было те 2,5 блина лопать? Сидел бы сейчас на теплой беседе, да кудели у девок из прялок дергал. Про Таньку как вспомню, так у меня серчишка-то и легнет под шубой. А полос вот скрипит, лошади фыркают, кругом темный лес. По елкам красный месяц коловом катится. Волчица перекликается со своим серым хахалем. Мне и жаль самого себя, и плакать противно, слезы перерос. До крепости не дорос. Приехали мы в Питер. 2 фатеры испробовали, на 3-й остановились. Первый сезон за одни харчи работал. Век не забыть этот первый сезон. Рубили какую-то хитрую каланчу. Шестиугольное, помню, вроде колокольни. Купцу, вишь, взбрело в голову. Я Рыка, мужик, да Коля Самохин из нашей деревни, да Андрюшонок Миша. Всех 9 человек, я 10-й, довесочек. Топор у меня был свой. Помню, Андрюшонок мне шумит. «Алешка, а ну вставай к бревну, окантуй сперва, да горб стиши». Я, значит, топорик взял, приноровился, ноги расставил пошире, раз тюкнул, другой, а бьют все сбоку. Не по слою тишу, а поперек, по бабе. Сбоку одно слово, и ничего у меня не подается. Гляжу, Самохина второе бревно начал, а я и первое до половины не доехал, весь вспотел. Вот Андрюшонок, вижу, топор воткнул, подходит ко мне. «Алешка, — говорит, — сбегай-ка вон к Ярыке, попроси у него бокового провилка, а то больно уж ты, парень, неровно тешишь-то». Я прибежал к Ярыке. «Дядь Иван, меня Андрюшонок к тебе послал, дай на время боковое провилку». «Ладно, — говорит батюшка, — сейчас дам. Вон, посиди пока, подожди». Вижу, взял обрезок, ровный такой, в сажень длиной, повертел, повертел, да и спрашивает у десятника: «Как думаешь, Миколай Евграфович, этот подойдет на провилку?» Десятник говорит: «Нет, Иван Капитонович, этот, пожалуй, тонок будет». Я стою, жду. Ярыка другой обрезок взял, потолще. «Иди, — говорит, — Алешка, поближе». Я подошел, а он начал меня этим провилком по бокам охаживать. Одной рукой меня за шкирку держит, другой провилком работает. Я кручусь, верчусь, а боковая провилка по мне ходуном ходит. Выправили. После этого я сбоку уж бревно не тесал, а тесал вдоль. Считай, 50 годов плотничаю. Алеша смачно откашлялся. «Как думаешь, не хватит для первого разу? Давай к брат Платоныч шабашить». Я был от души рад этому предложению, и вскоре мы разошлись по домам.